снова запела душа под звуки бонга в ушах. Я слышал Бога, пока дымит и наша пешком до города долго. По дорогам ушатанным мутить весной дорого. Отдайте мне первое место, посажу семечки гордо. Надую всех местных, будет все бодро. Под звуки того самого бонга я почувствовал голод. Дым выебал горло, тают льды, прощаемся с холодом. Я любому из вас фору дам ночью по форумам. По районам мой голос там фоном. И мы не животные, но трава нам как корм. Как для дрочера порно. Эту ночь я провел в пункте опорном. И обратно не хочется, брат, админу порадуй. Меня став скоро закончится. Добился в парадный с листа. Кореш хохочет, да ладно, ты перестань. Выиграю батл, подгоню три куста, как ни странно. Ноги ватные, блять, домой походка усталый. Простите за маты, под звуки бонга я вышел в астрал. И на утро даже буля не оставил. Если есть бутер, то согреет монага с костра густая. Мой стайл пульс нарастает, пусть тут все зарастает. Сативы индикой, жизнь в стиле фристайла. Как видите, меня не вините, товарищ гособвинитель. Меня с природой связали тонкие нити. И мусора, суки, на вокзале что-то ищут под кителем. We'll be right back.